гражданам свободу от закона Паппия Поппия, латинам гражданское право, женщинам право 4 детей, эти установления в силе и до сих пор. Примечание, смотри у Гая. По эдикту Клавдия Латину предоставляется гражданское право, если он построит морской корабль, способный вместить не менее 10 000 модиев зерна. И на этом или на заменяющем его корабле в течение 6 лет будет возить в Рим зерно. По праву 4 детей вольноотпущенницы получали освобождение от покровительства патрона.